6 утра. Несмотря на воскресенье, уже везде суетится народ. Первыми выползают дворники-татары. Они у нас этот бизнес плотно держат. За ними уличные торговцы. Еще часик-другой, и базар загудит во всю мощь. Со стороны немецкой слободы показался дружно марширующий отряд юных фройлен. Идут строем на речку, будут белье полоскать. Вот и телеги крестьянские от главных ворот на площадь потянулись. Мужики сельскохозяйственную продукцию везут. Основная битва за урожай еще не начиналась, но сады изобилуют фруктами, хозяева за бесценок отдают, хоть мешками уноси. Алена должна была прибыть ближе к обеду с купеческим обозом из Сибири. В смысле, это обоз из Сибири. А Алена моя невеста. И гостила она у тетушки в соседнем городе в верстах в 200 от Лукошкина. Вот она вернется, и мы поженимся. Я давно собирался. Венчать отец Кондрат будет. Свидетелем с моей стороны немецкий посол Кнут Гамсунович. Со стороны невесты сама царица. Лидия Адольфина Карповгаузен, законная жена нашего всеми любимого гороха, сразу предупредила, что если ей не дадут побыть свидетелькой невесты, то она будет очень огорчена и горько плакать, а корошек этого не пропустит, не попустит, не запустит. Короче, всем все ясно. Да, она хорошая, хоть и австриячка. Обрусела в считанные дни. И стрельцы за нее горой. Так матушка и кличут. Или по матушке. Но это если государыня очень уж гайки завинчивает. И такое бывает. А и доброго здоровичка, Никита Иванович! С поклонами сняли шапки двое хорошо одетых бородачей из кузнечного квартала. Как жизнь да служба! Не сегодня ли невестушка ваша из краев заморских прибывает? Здрасте. Сегодня. От тетки из-под соседнего... Коротко попытался отмазаться я, но разве ж от нашего народа так просто уйдешь? Фигу. Вот дело-то ладное. А мы вам на свадебку подкову знатную на ворота изготовили. Всем миром на счастье ковали, уж не побрезгуйте. Мама родная, их там 18 мастеров с подмастерьями, и все на одну подкову. И какого же она тогда размера? С предполагаемое счастье, да? Да будет бахвалиться-то, мигом раздалось с другой стороны улицы. Эк, невидаль, подкова железяка гнутая. Вот мы, гончары, молодцы. Цельный воз горшков до плошек, рынок до чашек, блюд до тарелей, расписных немыслимо, в глазури блестючий, новобрачным наобжигали. Будет из чего щи хлебать, браш купить, рассолом баловаться, уж не побрезгуй, соскной воевода. Я молча надвинул фуражку на нос. Поздно. Пока мы с Фомой и Митькой плелись через базарную площадь, со всех краев слышались бурные поздравления, щедрые пожелания и посулы самых замечательных подарков от всей широты необъятной русской души. Впрочем, и не только русской. Участковый, не побрезгай давай, сюда давай, ковер тебе перевезли, на, сам бери, денег не надо. На свадьбу твою одним глазком, гилянем и все, два ковра бери. И вот этот маленькой, красивой, в уборную. Отступись, бабы, я сама говорить буду. Так вот те слово мое, Никита Иваныч. Хотя какого ты мне, Иваныч? Сын ты мне, сынок, Никитушка. Вот так бы на руках ты и закачала. Так бы у груди и затискала, так и... О чем это я? О! Цельную бочку капустки квашеной со брусничкой от тетки Матрены на свадебный стол прими, не побрезгуй. И вот еще даром горсточку, бери, бери, она поди не очень мокрая, а хальнику своему скормишь, А что ж гостю дорогому, милиции любимой, ко столу нашему дорогу-то загораживают? Расступись, народ, батюшка участковый тоже живой человек. Ему, может, тоже хочется с утречка да в честь праздничка, покуда холостой, а потом жена не даст, так что ли? Ох, ядреная самогоночка уварилась! Никита Иванович, друг сердешный, 3 ведра тебе на свадебку ставлю, только не обессудь, без сертификата медицинского будет, но на вкус слеза Христова. Продегустируешь ли, отец родной, только не побрезгуй. Я даже не пытался ускорить шаг. Во-первых, бессмысленно. Во-вторых, решат, что я убегаю, или того хуже, кого-то ловлю, и помогут всем миром. Ну их. Я вежливо выслушивал всех и вся. Список подарков расширился до ульев с медом, рулонов полотна, кобылы жеребой, 6 лукошек с яйцами, набора столярных инструментов, новые сбруи с хомутом, подойника чеканного кубачинского, клетки для канареек, резные тумбочки из карельской березы и бус из чешского стекла. Причем каждое предложение сопровождалось сакраментально смиренным «Уж не поврезгуй!» Видимо, на все Лукошкино самым непроходимо брезгливым считался именно я. А на выходе с базарной площади нас ждал вездесущий дьяк Филимон Груздев. Мы трое дружно сплюнули через левое плечо, а Митька даже перекрестился от греха подальше, но поздно. Наш вечный стресс вскинул тощую бороденку выше крючкотворного носа и бросился мне в ноги. Я же говорил, день не задался с самого утра. «Ну и чего ж ты встал, аспид милицейской? Ступай по мне, топчи меня безвинного сапожищами уставными, попирай тело мое белое муками бесовскими. Все одно мне жизни нет, с тех пор, как тебя, Ирода, в наше Лукошкино сам нечистый в зашей вытолкнул». Я попробовал обойти идиота, не тут-то было. Дьяк резво вертелся у меня поперек пути, изображая первого христианского мученика в древнем Колизее, бросающегося под колеса колесницы императора Нерона. «А вот не уйду, да и умру на том же месте. Истерзал ты мне сердечко ретевое, измаял душеньку за привет, да ласку, да органам содействия, а одними слезоньками уплатил. Но так и убей своей рукой или ноженькой. Самую смертушку уж почту благодеянием тиранты форменной!» Я было готовился просто перешагнуть через него, но после таких слов резко отдернул ногу. Мои же сослуживцы вытаращились на меня с таким изумлением, словно до этого гражданина Груздева знали исключительно с лучшей стороны. А этот провокатор явно разыгрывал перед всем миром сцену ревности? Врет он. Ничего между нами не было. Стараясь никому не смотреть в глаза, зачем-то объявил я. Мой младший сотрудник нервно сглотнул, почесал в затылке и, решив подыграть, со всем пылом бросился доказывать 2 совершенно левым прохожим полную ахинею. «Че встали, православный я? Проходите! Сказано же вам, не было ничего! Чист, Никита Иванович, ни в одном глазу, ни словом, ни делом. А уж жениться, как честный человек, он Филимону Митрофановичу не обещал точно. А без обещания взятки гладки». «Митя!» — ахнул я. «А чё, пусть докажут!» «Что докажут?» Взвелись мы с оклеветанным дьяком. Гражданин Груздев прозрел непрозрачные намеки и теперь орал на нас один, встав и вытянув обличающий перст к небу. Небеса изо всех сил сдерживали улыбку, притворялись равнодушными. «Вы о чем на меня подумали? Филистимляне необрезанные! Каких ересей греко-римских начитались? И без того милиция ваша дьявольская всех приличных мужиков без разбору в положение противоестественное ставит. Так ты мне энто дело еще и посереть улицы предлагаешь? Без ласк, без романтизма, без томления любовного. Шиш тебе! Видимо, у меня как-то особенно исказилось лицо, и этот фрондер мигом перешел к делу. Заявление до тебя имею. В отделение занесть не могу, стрельцы твои, аки псы цепные. Давеча пристрелить грозились за настырность. Вот и решился поперек дороженьки вашей лечь, лишь бы грамотку мою внимание ему достоили. Я покосился на Фому. Тот пожал широкими плечами. Последние 3 дня дьяк действительно ошивался у наших ворот, вел себя вызывающе, оскорблял стрельцов при исполнении легавыми и фараонами, пробовал плеваться с безопасного расстояния. В принципе, все как обычно, ничего нового. Кто-то из ребят вполне мог и сорваться, но извиняться перед дьяком от лица всего отделения — плохая примета. «Митя, прими у гражданина заявление и догоняй нас». «А вы к царю, что ли? Так я с вами!» Тут же увязался следом этот небритый аппендикс в рясе. Отвязаться от него законным путем возможности не было, поэтому дальнейшую часть пути прошли молча. Официального вызова к государю у меня не было. Но горох по натуре же воронок, то есть может принять рано и без доклада, а поговорить всегда есть о чем. У самых ворот Еремеев пожал мне руку и распрощался до вечера. У него насыщенный день, проверка постов, осмотр новобранцев и еще что-то там личное по дому. Дьяк, как репей, повис на нашем младшем сотруднике. Даже поднимаясь по лестнице в царские палаты, я краем уха слышал, как Митька ровно объяснял брюзжащему зануде, что арестовывать эдакую прорву народа мы не будем, и расстреливать никого не станем, и каторги для детей от 3 до 7 у нас законом не предусмотрено. А если у Назима прописка азербайджанская, так про то у Иги спросить надобно. А она вмешательств в свою личную жизнь очень не любит. Дальше я уже просто ускорил шаг, потому что нервов моих на них на всех не хватит. А Филимон Митрофанович тот, известно, без звездюлей, как без пряников. Правильно его Митя послал. Бабке только намекни на прописку. Она и сама поди из нелегалов. Всю молодость по лесам да болотам в избушке партизанила. «Как сам?» Я вопросительно кинул на дверь в малые покои государя. Двое стрельцов из охраны гороха неопределенно пожали плечами. «Опять пишет?» «Ого!» — кивнули они. «И всю ноченьку писал. Матушка плакала ажно. Говорит, будто эти узкоглазые его чем заразили. Ладно, посмотрим. Ты уж полегше там, сыскной воевода. Не ругай его так уж. Под впечатлительностью, государь».